Но ты же девушкой хочешь всегда ходить в этом? Нет, нет и еще раз нет. Тебе надо будет найти подходящее женское тело, и желательно столь же сильное. Эта обезьяна не способна передать все твое очарование. Да, я как-то не думала с этой стороны. Моих высших не трогать, сразу отрезал я, чувствуя, в какую сторону движутся их мысли. И вообще, Лилит, разве твои способности, это не изменение плоти? Почему ты не можешь изменить тело безымянной под нее саму? Над порождениями кошмара словно вспыхнули яркие лампочки. Как просто, прошептала Лилит. А я ведь даже об этом не думала. Прости меня, Йонга, грустно размышлял я. Ты был конченным ублюдком, за что твоя душа будет вечно страдать в проклятой картине. Но подобного издевательства над твоим телом я не планировал. В кои-то веки мне было стыдно и одновременно не по себе от осознания, какого джинна я выпустил из бутылки. Барал все это время мудро молчал, не желая привлекать к себе внимание. Кажется, то, как быстро Лилит и Безымянная нашли общий язык, его изрядно беспокоило. Джунг Чан Ди величественно сидел на прекрасном троне своего отца, пока многие значимые люди империи Хаэн вкушали дорогие яства перед ним. Столы буквально ломились от еды, в то время как остальная часть империи испытывала далеко не самые лучшие времена. То и дело из-за столов вставал какой-нибудь очередной аристократ или практик, чтобы выкрикнуть тост их императору. Торжество в честь грандиозной победы над королевством Асан только набирало обороты. Решение Джунга поставить во главе армии генерала Казиса оказалось абсолютно верным. Собрав в единый кулак разрозненные отряды и армии, Казис словно великан снес всякую надежду Асана на победу. Потребовалось три ключевых сражения, чтобы армия Асана была вынуждена отступить с территории Хаэна. Подобная победа оказала благоприятное влияние на репутацию императора, отчего те, кто шептался о его негодности, были вынуждены на время притихнуть. Так почему же, несмотря на всю ту пышность, что его окружала, Джунг был мрачен, как и в прошлый раз, и вновь, как в далеком детстве, причиной его тревог была его же сестра. Пользуясь тем, что ее брат не в состоянии с ней разобраться, Шин Чан Ди умудрилась каким-то противоестественным образом подчинить себе аж пятерых высших практиков. Огромная сила даже по меркам довоенного Хэйна, когда он был в полной силе. Сейчас же это был очень неплохой вызов на получение престола. У самого Джунга, чтобы можно было понять, было всего 8 высших практиков. И это было не от того, что на весь Хаэн имелось лишь 13 совершенствующихся столь высокого ранга. Проблема была в излишнем свободолюбии подобных личностей. Зная свою силу и власть, они не особо горели желанием кому-либо подчиняться, и заставить их можно было или личной силой, как сделал бы его отец, или с помощью других высших. Но в последнем случае, чем ты мог бы уговорить высших, не имея за собой других высших? Замкнутый круг, выхода из которого он не видел. Тем обиднее было от стремительного успеха его сестры. Он точно знал, что изначально у нее не было столь могущественных сторонников. Значит, она сумела убедить нейтральных высших встать на ее сторону. Что она им пообещала такого, что заставило этих высокомерных засранцев изменить своим принципам? Даже сейчас, в столь критический для Хэйна момент, многие из практиков продолжали скрываться по своим крепостям, убежищам и городам, игнорируя призывы их императора. И вот здесь как раз и начинались настоящие сложности, ведь у Джунга было подозрение, что именно Шин пообещала. Роящий носом землю Тхавал в последние недели сумел ухватить ряд слухов на самом высоком уровне. Если им верить, то среди могущественных практиков прошел слушок, что появился новый, уникальный путь раздела мира, в котором роль тех же высших практиков будет заметно увеличена, а роль верховных аристократов низведена до нуля. Соединив одно с другим, Джунг почувствовал чистую ярость, отчего чуть было не смял кубок с вином в руке. Эта дура. Теперь ему было понятно, что она делает. Понимая, что в честной битве ей не победить, она готова пустить все наследие их отца по ветру в единственном желании досадить именно ему. Даже если она проиграет, то корни ее мерзкой идеи уже глубоко уйдут в землю. О чем говорить, они уже это сделали. Все чаще Джунг начал замечать задумчивые взгляды верных ему высших практиков. Но если изначально он предполагал, что это просто связано с его политикой, то теперь у него была новая перспектива. Однако даже это меркло по сравнению с другой проблемой. Когда Тхавал в первый раз принес эту новость, он подумал, что это не более чем глупая дезинформация. Как же он ошибался. Стихии вновь решили устроить свою игру. Будучи сыном императора, Джунг имел куда больший доступ к ценным и редким знаниям, в том числе и историческим. Поэтому для него не стало секретом, что время от времени в их мире происходит передел сфер влияния, когда они стихии уходят, чтобы на их место пришли другие. Когда что-то подобное происходит, то в мире рождается больше владельцев новой стихии, в то время как число обладателей проигрышной стороны уменьшается. Это был бы обычный процесс, в котором не было ничего необычного, если бы не одно «но». У всех ключевых игроков на политической арене были избранные стихии, в то время как у него никого не было. Новость о существовании избранного кошмара у его сестры была катастрофой, и если он срочно не придумает, как с этим справиться, то у него будет уникальная возможность наблюдать, как все рухнет прямо на глазах. Да, пока что Джунг превосходил сестру почти по всем показателям, но как долго преимущество будет продолжаться? Все это время силы Шин Чан Ди были построены на том, что она набрала на разрушенных землях, но вместе с тем никуда не делись изначально верные ей территории. Тем подозрительнее было то, как они притихли. Само их существование вынуждало ее брата выделять немалую часть сил на блокирование территории. «Единственная моя возможность», – размышлял Джунг, – «это ударить прямо сейчас, пока я на пике своей силы. После победы над королевством Асан армия верит в меня и этим стоит воспользоваться. Жаль, не получится отозвать Казиса. Он все же нужен на границе с Асаном, чтобы те уроды и не подумали дергаться, пока мы отведем от них большую часть войск». Так силы одной из сторон гражданской войны были приведены в действие, и никто не знал, чем это закончится. Поступили важные сведения, в этот раз Ул была особенно мрачна, что задавало темп встречи. Пан Янг и Вен Джу встретились на поле боя. Теперь все с большим вниманием ждали следующих слова высшей. Почти каждый из практиков в этом мире знал эти два имена. Император Ульсана и Каэдзи были одними из немногих полубогов, которым еще не наскучила игра с людишками. Большинство тех высших, что все же сумели достигнуть полубожественного статуса, очень быстро отстранялись от мира и укрывались где-то в стороне. Если кто-то и знал, где они сейчас находятся, то старались их не тревожить. Даже другие полубоги держались друг от дружки подальше. Единственный риск в их жизни теперь исходил от немногих таких же, как и они, поэтому было бы логичным решением не контактировать с ними. Кто победил? Поинтересовался Сувон. Сложно сказать, как такового, победителя и не было, ведь по слухам оба противника разошлись в тяжелом состоянии. Но куда важнее другое, ведь во время их боя пограничные территории обеих империй уничтожены подчистую. Пожар Пан Янга столь силен, что горит до сих пор, перекрывая собой целые области, в то время как звуковые аномалии Вен Джу превратили многие километры почвы в пустыню. Что по их войскам? Этот вопрос задала императрица, сразу подняв важную тему. В чем вообще была причина выхода императоров в поле? Вероятно, кто-то из них решил, что сейчас идеальное время, чтобы переломить общую схватку в свою пользу. Но второй узнал об этом и сумел вмешаться, отчего обе империи понесли катастрофические потери в личных силах. В месте столкновения полубогов были сконцентрированы их лучшие мастера. Они же и превратились в пепел и песок, когда звук и пламя сошлись в битве. Получается, обе империи сейчас не в лучшем состоянии. Тут же зашумели собравшиеся. Нечасто в последнее время можно было услышать хорошие новости. Я мысленно покачал головой. Как грустно, что нынче хорошие новости измеряются в количестве убитых людей. Тем не менее, именно это осознание давало мне силы продолжать свой поход. Когда мы победим, я сделаю все, чтобы эта ситуация больше никогда не повторялась. В войсках Джунга замечено подозрительное шевеление. Недавно он отбросил Асан, поэтому есть мнение, что следующей целью станем мы. Продолжила доклад Улу. Джунг, прошипела Шин. Любое упоминание ее брата мгновенно портило ей настроение. У нас есть связь с верными Шин территориями. Гражданская война подходила к своему итогу и старые земли Шин были важной частью моего плана. На этот раз повернулся уже Сувон, ведь именно он, благодаря своей воздушной стихии, летал над оцеплением армии Джунга. «Да», — кивнул старик, — «они готовы нас поддержать, но у них слишком мало сил, чтобы столкнуться со всей армией Джунга. Это и не потребуется», — заверил его я, переглянувшись с Шин. «Если Джунг хочет форсировать события, то кто мы такие, чтобы ему мешать? Пора наконец выиграть эту войну и заняться куда более важными делами, чем один глупый принц». На лице Шин расцвела хищная улыбка. «Если Джунг проиграет, Ему лучше не попадать живым в руки своей сестры. Великий наставник смотрел на опустошенную, горящую землю, чьи разрушения тянулись далеко за горизонт. Еще очень долго здесь никто не сможет жить. Вот какова цена, когда полубоги начинают сражаться в мире смертных. Десятки городов, несколько мелких королевств и бесчисленное количество сел исчезли с лица земли. Более того, созданные из ци аномалии продолжали свое движение в разные стороны, лишь углубляя пораженные земли. Последний раз наставник видел подобное после Великой войны. Ему было больно видеть подобную картину вновь. Это была одна из причин, почему Майндар вообще начал свой план по разработке и улучшению чумы. Полубоги были слишком сильны, чтобы позволять им существовать. Майндар мысленно хмыкнул. Его изрядно позабавил план, что разработал тот молодой избранник кошмара. Оставить лишь избранных высших и жестко контролировать любое продвижение вверх других практиков. Это был жестокий план, разом ограничивающий развитие всех совершенствующихся. Если он добьется своего, то мир практиков ждет лишь деградация. Но в то же время Майндар не мог не видеть плюсы в этой идее. Не этого ли он сам и хотел? Большие войны уйдут в прошлое. Поддерживать мир станет во много раз легче. Плюс, возможно, в кои-то веки начнет развиваться и мир смертных. Единственным минусом была сама сущность кошмара. Майндар не доверял никаким высшим силам, чтобы они решали судьбу человечества. В итоге наставник признал нынешнее существование избранного кошмара скорее выгодным, чем нет. А значит, ему следует позволить тому продолжить свой путь. Пусть он готовит высших жрецов, создает организацию и выстраивает систему. Когда придет время, Майндар с минимумом усилий использует его наработки, уничтожит избранника и, заменив кошмар самим собой, направит силы человечества на путь благословенных мастеров. А пока что, ему следовало начать свой самый амбициозный план. Майндар посмотрел на десятки клеток с почтовыми птицами. Животные сходили с ума от бушующего вдалеке пламени. Из поясной сумки практика показалась запечатанная, покрытая десятками иероглифов маленькая бутылочка. Хрустнув, она лопнула, отчего ее жидкое содержимое готово было выплеснуться, но, повинуясь воле наставника, повисла в воздухе. Мысленное усилие и темноватая жидкость разделилась на десятки мелких шариков, каждый из которых разлетелся и сквозь клюв или ноздри проник внутрь птиц. Щелк, запоры клеток открылись, и зараженные птицы ринулись наружу, тут же полетев каждая в свою сторону. Эти птицы-почтальоны были собраны с каждого королевства или княжества, и сейчас они разносили чуму повсюду. Миг и практик исчез, чтобы спустя пару минут движущаяся стена пламени аномалии уничтожила всякие следы того, что там что-то было. Глава 15. Очередной взрыв света осветил адский пейзаж, бывший ранее мирным лесом. Повсюду вверх поднимались столбы дыма и уродливые куски камня. Последние являлись творениями практиков, чьей основной стихией была земля. Бой шел уже несколько часов, и хоть армии практиков никогда не были чрезмерно большими, но сейчас повсюду, куда ни глянь, лежали мертвые или раненые тела. Войска Ульсана и Каэдзи уже давно потеряли всякий боевой дух, но командиры раз за разом отправляли их в новые атаки, словно в безумном стремлении уничтожить их всех. Впрочем, нельзя было сказать, что сами командующие держались позади, а нет, наоборот, крутились в самом центре боя, сражаясь так яростно, будто весь мир потерял для них значение. Обрушивающиеся с неба золотые столбы, подобно орбитальным лазерам, дубасили любую позицию, где появлялась и тут же исчезала покрытая тьмой фигура девушки. Любой практик, которому не повезло попасть под лазерный удар, мгновенно растворялся в ярком свете, или, если он был возвышенным, получал тяжелые ранения, заставляющие его уйти или уползти в тыл. Война империи оказала на избранницу света огромное влияние, позволяя ей совершенствоваться с совершенно немыслимой и абсурдной скоростью. Наблюдающие за Таймин старейшины Золотого Пути чуть ли не кашляли кровью от того, как эта пигалица с самым наглым видом приближается к их уровню сил. Там, где высшие Золотого Пути тратили столетия, если не тысячелетия на свой трудный и полный опасности путь, Таймин справлялась, в лучшем случае, за годы. Уже сейчас она достигла третьего уровня ранга возвышенного и явно не собиралась останавливаться. Но было бы глупо считать, что избранная тьмы предпочла остаться позади. Не успели еще башни света исчезнуть, как из любой каверны, щели или отверстия выплеснулся бесконечный поток теней, разом покрывших значительную площадь всего поля боя. Те практики, что не успели подпрыгнуть или вырастить под собой опору, с ужасными криками начали погружаться в тьму, что разъедало их ноги с высокой скоростью. Пятачок, где стояла избранная света, мгновенно сжег стелющуюся по земле тьму, но выметнувшиеся из нее куда более плотные щупальца заставили Таймин высоко взлететь в воздух. С громким криком золотоволосая девушка взмахнула руками, отправляя десятки золотых стрел, что сдетонировали при столкновении с препятствиями. И там, где они падали, тьма была вынуждена своим отступить. Но даже так свет освободил лишь часть земли, в то время как остальную все еще занимала тьма. Противостояние света и тьмы, освещенные золотом небеса и покрытые тьмой земля, Таймин и Лиан не собирались сдаваться. Их покровители щедрым потоком вливали в своих избранных бесконечный поток стихии, отчего они были поистине неутомимы. Но вот их войска не были такими несокрушимыми. Изнывая от раны и усталости, они предпочли отступить, не обращая внимания на угрозы и оскорбления командиров. Чуть позже, скрипя зубами, разошлись и Таймин с Лиан, когда разведчики заметили приближающийся с юга огненно-пылевой шторм, страшную аномалию, порожденную смешавшейся ци двух императоров. Стоило шторму к чему-то приблизиться, как постепенно начинала подниматься температура. Не проходило много времени, как обычный человек упал бы от теплового шока, и это было лишь прелюдией к катастрофе. Следующим этапом наступали хаотично плывущие в воздухе языки пламени. Чего бы они ни касались, оно сначала чернело, дымилось, а затем вспыхивало огнем. К тому моменту, как наступал третий этап, все, что могло гореть, уже давно занялось пожаром. Именно тогда приходила последняя часть шторма – песок. На самом деле куда вернее было бы назвать шторм огненно-звуковым, так как именно вышедшая из-под контроля ци звука изничтожала все в песок. Лишь самые крепкие материалы имели хоть какие-то шансы пережить огненно-звуковую терку шторма. Когда фронт покидал какое-то место, то ничего живого и целого там не оставалось. А теперь вспомним, что такой шторм был далеко не один. Сразу несколько, то появляющихся, то исчезающих аномалий путешествовали по границам империи, иногда забираясь даже вглубь их территорий. В таких условиях было совершенно невозможно построить полноценную оборону, не говоря уже о форпостах. Армии Ульсана и Каэдзи были вынуждены постоянно перемещаться, чтобы пропускать мимо себя особенно крупные шторма. Подобный подход сказался и на построении армии. Слишком крупные формации могли не успеть покинуть опасную область, поэтому командиры отдали предпочтение средним или даже небольшим по числам боевым соединениям. Сюда же стоит добавить и постоянно растущее число погибших, отчего практиков постепенно становилось все меньше и меньше. Истинный же масштаб катастрофы открылся в тот момент, когда лежащие на вершине полубоги наконец-то заметили неладное. Этот день должен был стать обычным, ничем не примечательным днем для императора одной из двух самых могущественных империй существующего мира. Император Хайнадживон Чанди ушел, громко хлопнув дверью, отчего его империя пала так низко, что Пан Янг уже не считал ее противником. Сейчас единственный, кто его все еще беспокоил, был проклятый Венджу. Многие столетия он противостоял его огню своим звукам, и Пан Янг считал, что пора это закончить. К несчастью, в последнем их бою Венджу оказался далеко не так прост. Подготовленные им артефакты слишком хорошо справлялись с его огнем. Не помогли даже свои собственные приготовления против звука, ведь какой в них толк, если ты не можешь нанести врагу критический урон? Пан Янг подозревал, что Венджу помогал какой-то другой полубог со стороны. Вен никогда не славился мастерством в артефакторике, а его нынешние доспехи были слишком хороши для какого-нибудь высшего. Причины вмешательства другой стороны в их противостоянии могли быть любыми, но Пан выделял одну. Если вспомнить, что Джу дали броню, а не оружие, то неизвестному было невыгодно, чтобы их война закончилась победой Вена. Но и сам Янг не должен был победить, ведь сделав это, он заинтересовался бы всеми остальными землями, и кто-то не хотел этого допустить. Другие полубоги, Пан Янг мученически вздохнул, с ними всегда проблемы. Начать хотя бы с того, что доподлинно не было ясно, сколько всего на данный момент живо практиков, что сумели прорваться на следующий по счету ранг. Достигая полубожественности, совершенствующиеся обычно имели за спиной уж очень большой багаж знаний и опыта. Они уставали от общения и, более того, не видели в нем никакого смысла. Практики такой силы отправлялись в удаленные, зачастую, совершенно дикие территории продолжали там эксперименты по достижению полноценной божественности. Часть из них во время этого пути умирала, а часть, возможно, достигала успеха, но как определить, кто из них еще жив, а кто нет? Плюс, часть высших, достигнув нового ранга, умудрялись скрыть свою силу и исчезнуть, дабы их более сильные коллеги не устранили угрозу сильно заранее. Все же только-только достигший ранга практик и тот, кто имел его уже несколько сотен лет на тренировке, это очень разные вещи. Все вышеперечисленное создавало настоящую головную боль. Если бы Пан Янгу надо было назвать точную цифру, то он бы остановился на одном-двух десятках ныне живущих полубогов. Тем ироничнее, что на данный момент официально в мире было известно лишь двое, еще троих знали главы кланов и еще плюс четырех знал лично Пан Янг. Пан внезапно закашлялся и уже собирался пойти заняться делами, как застыл. Он не кашлял уже как много столетий. Организм совершенствующегося его ранга был идеальной системой, способной на восстановление в кратчайшие сроки. Даже после боя с Вен Джу большинство его травм уже прошло. Пан Янг поспешно обратил чувство ци внутрь себя. Для стороннего наблюдателя полубог словно бы превратился в камень, столь неподвижным он был. Однако этот покой был ложным. На самом деле истинные эмоции было просто сложно заметить из-за скорости движений практика, но с каждой секундой его все сильнее и сильнее начало бить дрожь. Идеальная маска, с которой Пан давным-давно сросся, дала трещину и трансформировалась в выражение абсолютного ужаса. «Господин, вы просили меня сказать вам», в комнату вошел церемониймейстер, но застыл соляным столбом, когда увидел воистину немыслимое зрелище, страх на лице его господина. «Пошел вон отсюда», в гневе закричал полубог, наконец-то осознав, что кто-то еще был здесь. Испуганный придворный немедленно попытался выполнить приказ, но он успел сделать лишь полоборота, когда на отполированный пол приземлился лишь пепел, да и последний существовал лишь потому, что церемониймейстер был возвышенным практиком. Того же воина атака обезумевшего Инга развоплотила бы полностью. Сам же Пан потерял последние остатки самоконтроля и вцепился в свои волосы. Его тело дрожало столь сильно, что вибрации начали распространяться на полы и стены дворца, отчего здание начало опасно трещать и содрогаться. Паникующие дворцовые стражи и практики с криками пытались понять, что происходит, но Пан Янг не обращал внимания на столь досадные мелочи. В данный момент полубог вернулся в те далекие, страшные времена, когда он был одним из тех, кто боролся с чумой девятиглавого паука, когда он, как и все остальные, понятия не имел, проживет ли он хотя бы месяц, или болезнь настигнет его в любой момент. Тогда убивали любого, кто хотя бы кашлянул или показал какой-то намек на недомогание. Стирались города, если прошел слух о болезни. И хоть в те далекие времена Пан не заболел, он прекрасно мог найти признаки болезни в ци. И хоть эта болезнь умела неплохо прятаться, но если смотреть под специальным углом, то она не избежала бы его ока. Вот только он не думал, что ему стоит искать что-то подобное. «Нет-нет-нет», — шептали побелевшие губы Инга. «Этого не может быть. Чума была уничтожена. Она была заперта в запретных землях. Никто туда не ходит. Неужели кто-то все же принес ее сюда? Подождите». Внезапная мысль озарила разум практика лихорадочным светом. «Если болезнь уже закрепилась на мне, то чума уже давно должна заразить всех остальных. О чем говорить? Они уже должны давным-давно умирать». Загоревшись новой идеей, полубог рванул искать любых других зараженных. Попадающиеся ему на пути стражники были безжалостно схвачены за горло, а когда просканированы, небрежно отброшены, словно мусор, когда совершенствующийся несся все дальше и дальше. Он вылетел в город и продолжил свой поиск. От его рывков расходились мощные ударные волны, с легкостью сметающие целые дома и сеющие хаос. Внезапно рядом с Янгом возник один из его правнуков. Подающий надежды, по его меркам, молодой человек был назначен в городскую стражу. «Отец, что случилось?» «На нас напа», мужчина не успел договорить, как огненная атака испепелила его и целый элитный квартал, где жили богатые торговцы. Обеспокоила ли пана та катастрофа, что он обрушил на свой собственный город? Ничуть. Какое ему дело до этих букашек, если он прямо сейчас умирает? Древний разум практика сконцентрировался на поиске фактов, способных помочь в его лечении, и всякая мелочь, вроде человеческих жизней, не была способна его остановить. Однако как бы яростно он ни искал, он так ничего и не нашел. Сколько бы он ни напрягал свое чувство ци, Развивающаяся болезнь была в одном единственном человеке, в нем самом. Сама болезнь была повсюду, но она ничего не делала, и это не имело никакого смысла. Чума Сян-Лю работала не так, она была создана, чтобы уничтожать всех, кроме животных. «Если только не, Вен Джу, сраный ты ублюдок», – ошеломленно прошептал Пан Янг. «Вот значит, на что ты решил пойти, когда не смог меня убить в честном бою, заразить этой чертовой чумой. И раз больше никто не болеет, то она была сделана лишь для меня. Но зная Вен Джу, он обязательно бы подумал о плане. Если что-то пойдет не так, он гарантированно создал бы противоядие, если оно понадобилось ему самому». Все это время бормочущий полубог стоял на огненной платформе, застывшей над частично разрушенной столицей Ульсона. Десятки тысяч испуганных лиц в страхе смотрели в небо и с облегчением выдохнули, когда огненная молния, мигнув, метнулась к дворцу, а затем унеслась на восток. Тем временем Пан Янг летел в сторону столицы Кайдзи, с каждой секундой ускоряясь все сильнее. Добравшись до дворца, он взял свои лучшие доспехи и сильнейшие артефакты. Даже его крепчайшая броня начала постепенно нагреваться от чудовищной скорости, которую он развил. Когда Янг пролетал рядом с верхушками гор, ударная волна сметала весь снег с них, а если там были деревья, то они летели следом. Все, что могло загореться на доспехах, уже вспыхнуло. Скорость полубога была так велика, что Вен Джу успел отреагировать лишь в последнюю секунду, когда его вечный соперник был уже над столицей Кайдзи. «Ты смерти ищешь, Пан Янг?» Оба совершенствующихся были похожи. Мускулистые, седобородые старцы, одним своим существованием искривляющие некоторые законы реальности. «Или зачем еще ты посмел прийти в мой город, в средоточие всей моей силы? Отдай мне лекарство от чумы, ублюдок!» — взревел Пан, заставив Вен Джу недоуменно вздрогнуть от тех эмоций, что вкладывал его противник. «И может быть, я подумаю, чтобы не уничтожать все, чем ты дорожишь, начиная с этого города. Лика», — начал Вен Джу, чтобы тут же осечься. «Так ты тоже заразился. Хватит играть со мной, мерзавец». Пан Янг был в крайнем бешенстве. «Думаешь, я дурак, чтобы поверить твоей игре? Да ты полный дурак». Теперь из себя вышел и Вен Джу. «Иначе бы ты почувствовал, что чума есть и во мне тоже. Жалкое притворство», — насмешливо процедил Янг. «Так как ты сумел изменить чуму, чтобы она заразила только меня, то я не удивлен, что ты сумел придумать эту сказочку и для себя. Думаешь, тоже притвориться больным, чтобы когда я ослабну, то тебе было легче меня прикончить? Да о чем ты говоришь, идиот, я тоже болен. Или страх смерти окончательно затуманил твой тупой разум? По-хорошему, ты, значит, не хочешь», — медленно протянул Пан Янг, отчего выражение лица Вен Джу изменилось, и он со страхом бросил взгляд на свою столицу. «Пан Янг, не смей, тогда я просто выбью у тебя лекарство». «Пан Янг, нет, а-а-а-а». Над одним из крупнейших по населению городов мира, столицей Кайдзи, взошло пламя, что было ярче тысячи солнц. Однако столкновение Пан Янга и Вен Джу было лишь одной из последующих следом катастроф. Чума Майндара, если ее можно так назвать, была улучшенной и доработанной версией чумы Сян-Лю. Ее заразность была серьезно улучшена с расчетом на удаленность расположения всех практиков ранга полубога. Да, наставник отправил птиц во все крупные города и часть известных ему убежищ других полубогов, но тем не менее остались те, о которых он не знал. Однако созданный им вирус вполне успешно мог передвигаться и сам. Он плыл в воде и летел в ветрах, булькал в крови животных и проникал в почву. Не прошло много времени, как он был везде и всюду, заражая любое живое существо. Прошло не более нескольких дней, как все полубоги оказались так или иначе настигнуты чумой и заражены. Именно поэтому, когда они наконец заметили у себя первые симптомы, то между ними всеми был не такой уж и большой промежуток. А теперь вопрос: что бы стали делать древние, практически всезнающие практики, чья мощь поражает воображение? Может быть, собрались вместе, чтобы разобраться, кто виноват, и с ним разобраться, или они объединились, чтобы совместными усилиями побороть убивающую их чуму? В конце концов, учитывая их скорость мышления и знания, такой союз вполне бы мог успеть побороть болезнь до того, как они бы умерли. Конечно, это был бы глупый вопрос. За свою слишком долгую жизнь не было ни одного полубога, который не перешел дорогу хотя бы одному другому практику той же силы. И когда они почувствовали на шее хватку той, кого они всегда боялись, любая логика покинула их головы, сменившись яростью и страхом. Тем не менее, даже в такой ситуации все еще были шансы на мирное урегулирование и диалог, что привело бы к поиску виновного. Вот почему Майндар позаботился об этом, сфабриковав, где это возможно, доказательства вины самых разных полубогов друг против друга. И когда все это всплыло, и полубоги вышли из своих нор в ужасном понимании, что они обречены, то самым сильным их желанием было забрать с собой на тот свет того, как они думали, с ними это сделал. Им было неважно, где они столкнутся с врагом, были ли это поля или деревни, города или дороги, горы или озера. По всему миру чудовищные силы монстры сходились друг с другом в смертельных схватках, совершенно не обращая внимания на то, что они творят. Если битву Панлинга и Венджу над столицей Каэдзи можно было сравнить с взрывом ядерной бомбы, то прямо сейчас десятки ядерных грибов расцвели по всей поверхности мира. Глава 16. Эксперимент номер 10. Я аккуратно записал на свитке все шаги, что я собирался сделать, чтобы улучшить девятый эксперимент. Попытка перенести максимум своих воспоминаний в нарисованную и воплощенную картину меня самого. Мысль создать полноценного, разумного клона уже долгое время не давала мне покоя. Имея я хотя бы еще одного себя, то объем работы снизился бы сразу вдвое. Я мог бы быть в двух местах одновременно, инспектировать сразу два объекта сразу и многое, многое другое. На данный момент я уже достиг некоего прогресса, использовав его в пленении и последующем диалоге с безымянной. Техника переноса сознания позволяла мне контролировать марионетку, находясь далеко и в безопасности от поля боя. Но и минусы этой техники были очевидны. Пока я подключен к ней, мое тело совершенно беззащитно. Кроме того, марионетка была сильно ограничена в силе и имела очень узкую пропускательную способность. Максимум, что я мог выдать, равнялся уровню сильного воина, но не возвышенного. Каждый возможный привал и отдых я тратил на развитие этой идеи, видя в ней неиссякаемый потенциал. Хоть армии брата и сестры Чанди сближались, но делали они это очень медленно, предпочитая заодно укрепить свои тылы. В итоге после ряда неудач и пробных попыток я вывел ровно две основных проблемы в этой технике. Благодаря кошмару у меня была энергия и способ создания тела, но я был неприятно ограничен в передаче своих собственных воспоминаний. Провод, которым я пользовался, был слишком тонким, чтобы успеть передать нужное количество информации за ограниченный период времени. Я какое-то время пытался дополнять пакет информации уже после создания творения, но итогом всегда было полное безумие и рассинхронизация. Слишком часто пакеты наслаивались друг на друга и смешивались. Столкнувшись с подобной проблемой, я невольно ужаснулся той работой, что проделала стихия, когда умудрилась вместить мое сознание в тело Хана. Да, я забыл всю его жизнь, но вот управление его телом было все при мне. Второй сложностью было создание, собственно, самого разума. Используя за основу тела других моих творений, я частично мог обойти эту проблему, но это были все же их разумы, а не мой. Сканируя с помощью ЦИ свою голову, я формировал похожий концепт своего разума для кошмара. Почему лишь концепт? Очевидно, что даже с нечеловеческой скоростью обработки и запоминанием информации возвышенного, я не мог повторить все бесчисленные клетки и нервы мозговой ткани своего мозга. Поэтому эту часть я перекладывал на сам кошмар. В создании Лилит, безымянной и остальных именно он отвечал за техническую часть. От меня лишь требовалось должным образом объяснить ему, что я хочу сделать, что было далеко не так просто, как могло показаться. Надо признать, когда задачи были поставлены, и я начал над ними работу, то дела сразу же пошли в гору. Вот только эксперименты над столь спорной вещью, как клоны, не могли обойтись без последствий. Впрочем, без неудач тоже не обходилось. Я с окаменевшим лицом смотрел на копию себя самого, что с глупым лицом ковырялся в носу. Его глаза уродливо выпучились и явно смотрели в разные стороны, словно у лягушки. Тем не менее его моторика передана довольно успешно. Он явно умеет двигаться. Попытался я оправдать полученный результат. Кап, вытекшая изо рта ниточка слюны окончательно истончилась и пролилась на землю. Ладно, кого я обманываю? Это очередной провал. Призыватель, восхищенный голос светоносного за спиной заставил меня обреченно закрыть глаза. Воистину, твой гений в который раз заставляет меня потерять дар речи. За такой короткий промежуток времени создать твой идеальный клон, это поистине легендарно. Признаться честно, в данный момент я даже задаюсь вопросом, кто из вас настоящий? Вы так похожи. Какого черта ты здесь делаешь? Вздохнул я. Я тебя отправил на разведку, вот и иди разведывай. Так я уже вернулся, довольно сообщил ангел. Все скучно, медленно и глупо. Воистину, вы, человечки, совсем не умеете воевать. Да неужто? Ядовито фыркнул я. А как по мне, мы только этим и занимаемся. То, что вы это постоянно делаете, совсем не значит, что вы воюете правильно, наставительно заявил присевший в сторонке ангел. Взять, к примеру, твой родной мир. Вы живете так мало, что толком не успеваете прочувствовать и осознать все величие войны и всего, что с ней связано. Но здесь люди могут жить намного, намного дольше. И я уверен, есть миры, где люди тоже решили проблему с длительностью жизни. Это все не то, отмахнулся Светоносный. Вы слишком цените свои жалкие шкуры, чтобы в полной мере отдаваться убийству себе подобных. Вот знал я одну зеленокожую расу, что поистине знала толк в войне. Я, потеряв интерес к болтовне ангела, с раздражением почувствовал, как вставший на четвереньки клон начал жевать и слюнявить мои штаны. Миг и он обратился пятном краски, что быстро испарилось. Десятый эксперимент официально был признан неудачным. Я серьезно задумался, требовалось что-то новое и неожиданное, некий взгляд со стороны. В конце концов, зачем придумывать велосипед, если кто-то уже мог придумать его до тебя? Мне потребовалось около 5 дней, чтобы дойти до следующего шага. Имя этому шагу было Ташики. С началом моего тесного общения с кошмаром Ташики Кома как-то плавно оказался не у дел. Нет, я не был совсем уж неблагодарной свиньей, поэтому Ташики был назначен на одну из важных тыловых должностей, позволяющих ему не участвовать в бесчисленных бессмысленных боях. Шанс потерять жизнь в них был слишком высок, в то время как пользы никакой. Однако чем больше я погружался в политику, тем сильнее Ташики отдалялся. Теперь, желая вновь получить от него помощь, мне было немного неудобно. «Привет, Ташики», — радушно поприветствовал его я. «Садись, рассказывай, как у тебя там дела». Было видно, что Кома тоже неловко и он неуверенно оглядывает богатую обстановку моего походного шатра. «Привет, Хан», — очевидно, он хотел обратиться более формально, но справился с первым позывом. «Да ничего, дела идут потихоньку. Приход вот свой открыл. Рассказываю людям о величии пути Трала», внезапно он обеспокоился. «Это же не проблема, а то нам рассказали о необходимости продвижения кошмара. Я не хотел мешать твоим планам». «Расслабься», отмахнулся я от его опасений. «Я не собираюсь мешать людям молиться разным богам. Пусть делают это, сколько им угодно, если не идут наперекор основным законам. Главное, поставить кошмар во главе угла. И вообще, Ташики, что ты ведешь себя будто пришел не пойми к кому? Это же все еще я, старый добрый хан. Ну ты так сильно взлетел, да и общались мы давно», осторожно заметил Ташики. «Не хотел бы, чтобы у нас возникли недопонимания. Эх, здесь я явно должен перед тобой извиниться», признал я. «Со всей этой политикой и постоянными проблемами я совсем забыл о настоящих друзьях. Совсем тебя не вспоминал, вот и результат. Теперь я понял свою ошибку и собираюсь это исправить. Ну как, мир? Я же верующий в Трала, бога боли. Ты наоборот улучшил мои дни», — ухмыльнулся Ташики. «И если у нас все отлично, то как ты сам? У нас не было много времени пообщаться после того, ну, как все завертелось. Как я сам? Эф-эф, не уверен, что ты хочешь слушать, как я буду жаловаться. Да ладно, колись. Сомневаюсь, что у тебя есть много тех, кому ты готов рассказать хоть что-то, что тебя по-настоящему беспокоит. И он ведь не ошибается. Сам виноват, я тебя предупреждал», — сдался я, выплескивая то, что давно накопилось. «Был ли у тебя, Ташики, страх ошибиться, столь сильный, что он парализует тебя и не дает толком даже вздохнуть? Когда ставки так велики, что твоя ошибка может стоить так многого, что ты боишься сделать и мельчайший выбор? Я управляю всем этим походом. Тысячи практиков действуют по моей воле, сотни тысяч обычных людей зависят от того, что я решу. Я двигаюсь вперед, но страх провала не отпускает меня ни на секунду. Иногда я подолгу тупо лежу в кровати, не в силах уснуть. Как, по-твоему, с этим бороться? Я пробовал давить его силой воли, но он все равно возвращается. Да, у меня было что-то подобное. И, честно говоря, я не вижу особо больших проблем», — признался Ташики и лукаво посмотрел на мое перекосившееся лицо. «Не видишь проблем? Погоди, погоди, смотри, что я подумал. Что будет, если мы проиграем? Мы все умрем, да? А я говорю, ну и что, люди все время умирают. Наши жизни ничем особенным не отличаются. Поэтому просто отпусти свой страх и иди вперед. Подумай, что если у тебя все получится, то мы наконец-то сможем жить в мире. Психолог из тебя, надо признать, так себе, ухмыльнулся я, но за попытку спасибо. Психолог, кто это? Человек, который будто бы знает, что у тебя внутри, но на самом деле может быть таким же слепым, как и ты сам. Хех, запомню это слово, в следующий раз назову им кого-нибудь другого, фыркнул Ташики. Ну ладно, зная тебя, ты меня позвал не только для того, чтобы просто извиниться. Что случилось? От тебя ничего не скроешь. Я сейчас работаю над одной сложной техникой, а именно возможностью создавать свои полные копии. Но мне требуется способ передачи большого объема знаний творению за короткое время. И чем я могу тебе в этом помочь? Недоуменно спросил Ташики. Я никогда не сталкивался с такими техниками. Да, но одна из техник твоего клана – передача боли. Ты как раз достиг ранга, когда ты можешь их использовать. Я уверен, при определенной доработке, она способна передать не только боль. И не беспокойся, я адекватно заплачу тебе за нее. Не нужно. Мы в конце концов друзья. Но с тебя несколько моих клонов, когда у тебя все получится. Постоянно на работе нужно быть в нескольких местах сразу. И теперь я буду. Я печально склонил голову. Как я тебя понимаю, скоро я наделаю тысячи клонов и спихну на них всю свою работу. Интересно, смогут ли мои клоны делать уже своих клонов, чтобы поступить точно так же? Ведь если они мои копии, то им и передастся моя лень. Хм, надо будет обдумать данный момент особенно пристально. Этот день не представлял собой ничего особенного. Обе наших армии находились в пределах пары дневных переходов, поэтому мы заметно снизили свой темп, чтобы не попасть в засаду. Необходимости в переговорах не было, так как мы все прекрасно понимали, чего хотим от противоположной стороны. Высшие практики круглосуточно дежурили возле всех ключевых людей и точек нашего командного состава на случай атаки другого высшего. На этот же случай армия была сильно разрежена по местности, чтобы неожиданная площадная атака высшего забрала бы как можно меньше жизней. Однако чего мы точно не ожидали, это непрерывной пыльной ударной волны, что буквально сдуло весь наш лагерь. Палатки, укрепления, костры для приготовления пищи, все было поднято в воздух и перемешано вместе с кричащими слугами и практиками. Лишь с ранга возвышенного усовершенствующихся хватало сил, чтобы стабилизировать себя в воздухе и припасть к земле. Мне повезло, ведь чернокрылый ангел с абсолютной небрежностью принял удар на свой золотой щит. Но иллюзорно спокойный пятачок вокруг позволил мне разглядеть картину чистого хаоса, даже несмотря на тонны пыли. Светоносный, откуда пришел удар? И кто атаковал? Нам были известны имена высших Джунга Чанди, и среди них была парочка владельцев воздушной стихии. Это были не люди братца той марионеточной императрицы. Покачал головой светоносный, смотря куда-то вдаль. Верховный, внутрь золотой сферы запрыгнул взлохмаченный старик Сувон. У нас проблемы. Я чувствую эту воздушную ци, и она слишком плотная для ранга высшего. Ты же не хочешь сказать? На мгновение я почувствовал страх, когда подумал о том, что императоры двух оставшихся империй решили заблаговременно покончить с нами. Но я тут же вспомнил, что они владели огнем и звуком, но никак не воздухом. Подожди, если это не пан Янг и Вен Джу, то кто на нас напал? Как эгоцентрично думать, что мир вертится вокруг тебя, призыватель? Не мог промолчать светоносный. Этот удар не имел к тебе никакого отношения. Он прав, согласился Сувон и тут же осекся, словив мой доброжелательный взгляд. То есть я хотел сказать, что чувствую битву двух полубогов в стороне. Нас ударили лишь последствия столкновения их техник. Сувон, благодаря воздушной стихии, обладал аномальной чувствительностью ци, поэтому его мнению можно было доверять, как никому другому. Тем временем смерч пошел на спад, и люди смогли вздохнуть чуть поспокойнее. Те, кто пережили удар, вставали на ноги и пытались найти хоть что-то целое. Но сейчас я смотрел совсем не на них. Мой взгляд прикипел к надвигающимся к нам черным тучам, что затянули все небо. Они висели так низко, что сразу становилась понятна их неестественность. Сувон, да, в них тоже есть признак ци полубога. Джахару было откровенно не по себе. И это совсем другая ци, не та, что у первых двух. И она смешивается с четвертой. Они противостоят друг другу. Разве это не интригует? Сквозь золотой щит прошла безымянная. Ах, я была бы так счастлива, если сумела подцепить тело полубога. Лилит уже начала работу над телом Йонги, и изменения уже начали появляться. Лицо гиганта несло мелкие доработки, как и его фигура. Выглядело это откровенно жутко. «Мечтать не вредно», — отрезал тоже появившийся Баал. «Так жестоко с твоей стороны», — притворно заскулила безымянная. «То есть, у нас есть минимум 4 полубога, о которых мы ничего не знали, но между ними теперь война. Что-то мне подсказывает, что мы, точнее весь мир в глубокой жопе. Полубоги просто так не сходят с ума. У этой неразберихи есть чертовски важная причина, и мы должны ее узнать. Верховный, какие будут приказы?» К нам наконец добрались Рамот и Шин Чан Ди, но они все это время молчали, желая услышать слова Сувона. Рамот выглядел довольно плохо. Он не успел вовремя отреагировать на ударную волну, и его сильно протащило по земле. «Идти вперед — самоубийство», — сразу заявила Шин. «Мы не знаем, что с моим братом. Может, он все еще готов напасть и подготовил ловушку. Также есть шанс столкнуться со сражающимися полубогами. Назад тоже идти нельзя», — хмуро сказал Сувон, даже закрыв глаза, чтобы лучше читать ци. «Хоть бой происходит и далеко, но там идет явно тяжелое сражение. Я подозреваю, что подобное творится не только впереди и сзади, а значит, есть шанс влипнуть в проблемы и на востоке с западом. Решено. Рамот, Шин, прикажите войскам рассредоточиться как можно сильнее и начать окапываться. Желательно погрузиться под землю как можно глубже, ведь бой полубогов может сдвинуться и в нашу сторону. Также особо проверьте, чтобы у любого крупного соединения присутствовал как минимум один, а желательно несколько практиков земли. Пусть зарываются так, как не копали никогда. Вперед! Будет сделано, Верховный. Ну и нам пора задуматься уже о своей безопасности. Я глянул на Светоносного. Найди Джоса. У него, конечно, не земля, но и его цветы умеют неплохо копать. Пора ему построить нам хороший и крепкий бункер. Еще несколько команд спустя я посмотрел на абсолютно черные от туч небеса. У меня было очень дурное предчувствие, что могло заставить нескольких скрывающихся полубогов устроить подобную заварушку. Глава 17. Практики земли расстарались на славу, когда копали для нас всех целых 6 крупных подземных пещер и около десятка куда более мелких убежищ. Все это время, пока мы их ждали, нам приходилось вздрагивать от пробегающих в тучах молнии и усиливающегося давления ци. Последнее являлось общим показателем распыленного ци в воздухе, и за несколько часов оно подскочило столь резко, будто мы находились не на голом, никому не нужном поле, а возле полноценного редкого источника природной ци. Именно поэтому, когда показавшийся на поверхности Джоскир наконец-то дал добро спускаться, мы не стали медлить. Бункер Джоса заметно отличался от остальных за счет зеленых древесных стен и растущих повсюду светящихся цветов. Хоть высший особо и не следил за внешней стороной вещей, но спускаться по отполированным деревянным ступеням под рассеянный свет магических цветов было довольно волшебно, словно ты попал в мистическую сказку, наподобие ранних братьев Гримм. Куда больше времени заняло перетаскивание припасов под землю, но данным делом занимались солдаты и слуги, пока мы пытались разобрать хоть что-то в постоянно меняющемся океане ци. Как оказалось, мы успели сориентироваться очень вовремя, ведь спустя всего день после запечатывания выходов на поверхность, сверху прошелся еще более мощный ураган, чем мы пережили ранее. Деревья, трава и верхний слой почвы стесывались и подбрасывались в небо, чтобы, закрутившись с огромной скоростью, унестись не пойми куда. В наших бункерах была сделана вентиляция, и когда ветер с силой проникал в нее, по всем пещерам разносились жуткие, протяжные стоны. Спать в таких условиях было чистым мучением. Ураган бушевал 5 дней, оставив над нами полное опустошение и разруху. Но если кто-то надеялся, что на этом все закончится, то их ждало лишь жестокое разочарование. Следом за смерчем пришел потоп. И это был не тот маленький вид потопа, когда вода доходит, максимум, до щиколотки, а вокруг весело бегут ручьи. Нет, это был потоп, когда за стеной воды не видно даже свою вытянутую руку. Струи дождя яростно вгрызлись в разрушенную, перекопанную ураганом землю и мгновенно напитали ее таким количеством жидкости, что уровень воды начал стремительно подниматься. При постройке бункеров практики земли проделали неплохую работу, но они не были строителями. Стены и крыши не были предназначены для защиты от столь серьезного наводнения. Жидкость просачивалась отовсюду, отчего внутри убежищ стало сыро и холодно. Кое-где и вовсе приходилось пробираться по колено в воде. Большая часть выживших имела усиленные тела, поэтому о болезнях можно было сильно не беспокоиться, но действительность оказывала сильный угнетающий эффект. Благо, мне повезло, так как построенный Киром бункер выгодно выделялся на фоне своих коллег. Будучи по своей сути растительной сущностью, он поглощал лишнюю воду, отчего у нас было не так влажно. Понимая, что полная изоляция отдельных убежищ до добра не доведет, а апокалипсис наверху и не думает заканчиваться, мной было принято решение объединить наши бункеры в единую сеть. Людям требовалась какая-то глобальная цель, и это была ничуть не хуже любой другой. Как-то плавно, все, кто владел природной и земляной ци, получили самый высокий статус среди совершенствующихся подземного мира. И это неудивительно. Сложно найти того, кто не хочет жить с удобствами, а единственные, кто мог обновить стенку, законопатить дыру или починить отвалившуюся штукатурку, были именно землевики. Изначально связь между разными убежищами осуществлялась с помощью артефактов и в последние дни была откровенно ужасной. Бушующий на поверхности поток был лишь последствием взбесившейся и вышедшей из-под контроля ци. Однако даже в таких условиях получилось разобраться, в какую сторону и на каком уровне предстоит копать. 6 главных убежищ с самого начала были расположены в форме прямоугольника, поэтому каждое из поселений начало копать туннель минимум в 2 направлениях. Лишнюю землю поднимали на поверхность, отчего там поднимались вверх небольшие насыпи. Приходилось работать медленно, чтобы достаточно укрепить своды, дабы вода никоим образом не проникла внутрь. Как итог, вся работа заняла целую неделю, во время которой дождь и не думал останавливаться. Но вот когда постройка была завершена и встал вопрос, а что дальше? Всем было понятно, что выбираться на поверхность было очень плохой идеей. Даже если вода не была большой проблемой для возвышенных, то вот бушующий хаос ци был совсем другим вопросом. Если вначале тот же Сувон все еще мог хотя бы примерно понимать, что происходит вокруг нас, то спустя неделю он окончательно расписался в своем бессилии. Мы остались один на один с нескончаемым, непонятным погодным явлением. И хоть из-за гибели части армии и тщательной подготовки у нас имелось достаточно припасов, но они были конечными. В этой ситуации природно-растительные способности практиков могли бы помочь, но стоит понимать, что совершенствующиеся никогда не пытались развивать свои способности в мирном направлении. Первые робкие попытки того же Кира в конце концов дали нам съедобные ягоды и фрукты, но ни о каком вкусе не шло и речи. Это были горькие, жесткие плоды, от поедания которых хотелось сесть на корабль и отправиться покорять Гранд Лайн. Сидеть сколько-нибудь долго на подобной диете было слишком грустно, чтобы долго об этом думать. Не стоило забывать и про отсутствие мяса. Кир, как и несколько других природных практиков, получили задачу улучшить и разнообразить вкус производимых ими фруктов и овощей, в то время как для остальных с помощью Рамоды я подготовил насыщенную программу тренировок. Не перестану повторять, что если солдату нечего делать, то ему в голову приходят разные идиотские мысли, так и в этом мире данная мудрость прекрасно работала. Дабы решить проблему, все монахи и самые умелые бойцы с оружием были разделены по убежищам и взяли на себя роль инструкторов. Я рассудил просто, если тренировки с техниками слишком опасны в замкнутом помещении, то пусть они сконцентрируются на отработке приемов ближнего боя. Конечно, физическая активность заставит их есть больше, но лучше уж так, чем сотни скучающих от безделья совершенствующихся. На третью неделю их вынужденного заключения дождь сильно ослаб и теперь лишь немного прокапывает, отчего уровень воды на поверхности принялся снижаться. Вот только ударивший практически тут же лютый мороз не дал в полной мере насладиться появившейся надеждой. Холод был столь силен и внезапен, что вода разом застыла, заставив землю потрескаться и вспучиться. Очевидно, досталось и подземным сооружениям. Во множестве мест туннели и комнаты обрушились, погребая под тоннами земли тех, кому не повезло там находиться. К подобному удару иной раз были не готовы даже сильные практики, отчего число жертв среди них тоже росло. Удивительно, но удар холода пришелся лишь на одну сторону прямоугольника убежищ, отчего другая сторона почти не пострадала. Морозная аномалия, истратив силы, продолжила работать в пассивном режиме. Мы же все вернулись к расчистке завалов и помощи раненым. Пострадавшую сеть пещер пришлось бросить, так как наполненный ци холода лед продолжил свое неумолимое дело и принялся замораживать уже и само убежище. Постройка нового бункера для беженцев сломала строгую форму прямоугольника, добавив ему новый, неожиданный угол подальше от ледяной смерти. И хоть все туннели в холодную часть были запечатаны, чтобы магический лед не двинулся следом, но холод все равно атаковал все убежище. Чтобы решить очередной вызов, теперь были вызваны практики огня. В их силах было время от времени создавать стабильные, испускающие тепло очаги пламени, достаточно большие, чтобы отопить если не всю сеть пещер, то как минимум жилые помещения. Новые и новые катастрофы заставили всех нас все мрачнее и мрачнее смотреть в возможное будущее. Ну как, никаких изменений, вероятно, старику Джахару мой вопрос уже давным-давно осточертел, но сказать мне об этом он не мог. Нет, фон Ци все такой же хаотичный и слишком плотный, чтобы я мог в нем разглядеть хоть что-то, недовольно пробурчал Сувон, после чего неожиданно для меня спросил: «Как вы думаете, мой клан еще цел?» Глядя на осунувшееся лицо пожилого высшего, я печально вздохнул. Сувон Джахар, в отличие от многих других сильных практиков, искренне заботился о своей многочисленной семье, и застряв здесь, он совершенно не представлял, что с ними случилось. То, что он вообще позволил себе задать такой вопрос мне, показывало, в каком он был отчаянии. «Шансы безусловно есть», — сказал я Сувону ровно тот ответ, на который он надеялся. «Даже если полубоги сражались где-то рядом с Арнутом, то ваш клан имел бы достаточно времени, чтобы спрятаться». Джахар нахмурился и дернул уголком рта. Мы оба знали, что он хочет сказать. «Сувон, послушай, у меня тоже есть сердце, и я бы позволил тебе отправиться в Арнут, если бы был уверен, что ты сумеешь до туда добраться и вернуться. Но реальность такова, что там, снаружи, тебя может ждать все что угодно». Я недовольно покачал головой. «Та аномалия, что проморозила пару наших крупных убежищ, достаточно сильна, чтобы суметь ранить даже тебя. А ведь ты все еще можешь наткнуться на других полубогов. Учитывая их состояние, это верная смерть.